Глава 24. Тот-то Рави повеселился, когда обо всем прослышал. — Ну что, с вами Иисус? Собираешься в хадж? — ухмыльнулся он и сложил перед собой ладони в намаскаре. — Мекка зовет, небось? — и осенил себя крестом. — Или все-таки в Рим станешь очередным папой Пием? — и начертал в воздухе греческую букву, дабы смысл насмешки от меня не укрылся. А в Иудее почему до сих пор не подался? Обрезаться, что ли, никак не выберешься? С твоими темпами недолго и вечный праздник себе устроить. Сам смотри, по четвергам к индуистам, по пятницам в мечеть, по субботам в синагогу, по воскресеньям в церковь, еще три религии и дело в шляпе и прочие издевательства. Все в том же духе.